Парень появился в проходе спустя секунду, держа в руках все ту же окровавленную биту. «Охраняй раненого, пока идет восстановление. Не стоит, Таша справится. А я думаю, стоит. Приходится говорить формально. Разница в возрасте слишком большая. Вы ценны для будущего своей команды. Рыбка имеет класс защитника и сможет приглядеть за вами, если Ташу что-то отвлечет. Про то, что такие действия также покажут остальным новичкам, насколько я ценю собачника, говорить не стал. Старый, не глупый и сам обо всем догадается. Поставь на улице дозор так, чтобы на карте в интерфейсе был виден ровный квадрат. Смышленые сразу поймут, ради чего мы так расстарались. Романтика тебя слушается. Уже хорошо. Пока мы будем шерстить окрестности, организуй вокруг нее отряд, который будет помогать новичкам проходить инициацию. Стоп. Не стоит ломать его авторитет. Собачнику надо самому завоевывать уважение у будущих подчиненных. Сам знаешь, что делать. Но тебе надо поспать. 4, а лучше все 6 часов. Когда проснешься и увидишь сообщение об изменении в теле, попроси Асадала поставить тебя на ноги. Собачник на мгновение задумался, смотря на меня не отрываясь. Идет испытание моего авторитета. Старый понимает, что я не только не привык командовать другими, но и не хочу этого делать в будущем. Лидер группы посмотрел на целителя. Асадал, оставь нас. Надо с ведуном о важном деле перетереть. Рано. Да, успокойся ты, Клуша. Не истекуй я кровью за пару минут. Иди уже. Когда целитель вышел из комнаты, в дверном проеме встала Галатея, не впуская никого внутрь. Рыбка продолжил охранять, положив руки на биту, концом упертую в пол. Таша поднялась с места и размялась, похрустывая суставами. Боже, какая пугающая девушка. Вдобавок именно у нее класс прирожденного грузчика. Собачник буквально шептал. На испытании произошло кое-что необычное, Джо. Ты прости, парень, но называть тебя злобной тварью Куджа, из западных легенд, язык не поворачивается. Эти ба, девушки, мужик кивнул на Ташу и Галатею, оказались тут вместе. Еще тогда в зале, я походил, поспрашивал, кто откуда прибыл и есть ли среди них знакомые. Все круги болтунов обошел. Я сам из Воркуты, до такой глухой деревни, что ее и на картах-то не всегда отмечают. Калининград, Москва, Новгород, Питер, Уфа, теплый Сочи. Эта клятая система собрала народ со всей страны. Не считая тех, кого ты назвал бабуинами, знакомых друг с другом людей не было. Почти, девушки. Таша кивнула. И если я правильно почувствовал потоки маны, сзади Галатея ответила ей тем же. Рыбка молча стоял, не шевелясь. Собачник продолжил говорить, внимательно смотря на меня. Девушки оказались тут, скажем так, весьма своевременно. Будто их кто-то сюда специально отправил, предварительно накачав какой-то дурью. Проверь сам, если хочешь. Следы от уколов на руках еще не зажили. Если бы не Асадал, нам бы трудно с девушками пришлось. Мы с тобой, ведун, много крови повидали. Чистый, грязный, хороший и даже своей. Тебе не кажется, будто кто-то хотел избавиться от девушек? Теоретически, можно все сделать так, чтобы система забрала человека на испытание и он там гарантированно помер. Лишить возможного оружия и запереть где-нибудь, предварительно накачав седативными препаратами с долгим сроком действия. 6 часов перед телепортацией можно использовать для обеспечения алиби. Вуаля, идеальное преступление. Нет тела, нет уголовного дела. Хм, но зачем? Есть способ принудительно пробуждать людей. Как? Таша впервые подала голос. Он оказался весьма женственный для такого образа. Рода и кланы. У них есть право рекрутировать людей. Для этого избранный родом представитель, имеющий такую привилегию от главы, насыщает маной тело нужного им человека и вливает от 20 до 50 свободных начал. Другими словами, благородные, направо и налево новичков не набирают. Есть также системные ограничения по набору, расширяемые количеством найденных родовых камней алтарей. Если от Таши и Галатеи действительно решили избавиться, человек, сделавший это, однозначно инициатор от рода или клана. Старый глянул на Ташу. Бесчестные богатенькие ублюдки. Девушка опустила взгляд и покачала головой, будто разочаровываясь в ком-то. Любопытно. Они знают виновников. Отправить человека на смертельно опасное испытание – это далеко не рядовой случай. К тому же только дурак использует свободные начала настолько примитивным способом. Какой-то глуповатый инициатор им попался. Дамы, я не буду спрашивать про подозреваемых. Нет времени играться в детективов. Лучше скажите, вы знаете причину для такого поступка. Таша, эта грозная леди, подняв взгляд, молча смотрела на меня, как хрупкая девушка. Обернувшись, поймал насквозь притворный игривый взгляд Галатеи. Они обе пережили такое, о чем не хотят говорить. Понятно. Это, конечно, не мое дело, но будь я на вашем месте, подкачал бы уровень перед возвращением. Старый снова подал голос. Не обижай девушек, Джо. Они тут через многое прошли, пока тебя не было. Знаю. Второй и третий уровень о многом говорит, но и ты не завышай их самоуверенность, старый. Судя по колебаниям ауры, эти две дурехи сейчас думают, будто смогут вместе справиться со мной общими усилиями. Смотри, как глазками друг в друга стреляют. Ошибочное мнение. Ты, может, и чувствовал жажду крови от противника, желающего тебя убить. Но они точно нет. То же самое касается благородных, которые сделали то, что сделали. Убить монстра, тварь, пытающуюся тебя сожрать, это одно. А отметелить человека до смерти, это совсем другое. Нужна определенная решимость. Потом придут представители рода и станут задавать вопросы. Или не станут, а просто открутят голову тупой ножовкой. В общем, пусть зубы отрастят перед тем, как пасть разевать на обидчиков. Как видишь, старый, я все еще действую из лучших побуждений. Вроде умный парень, а язык без костей. Ты забыл. Я же ведун. Тот, кто говорит правду и делится знаниями. Ладно. Завязываем со словоблудием. Командуй, набирайся сил и готовь лагерь к тому, что через 6 часов мы можем отсюда уйти в более подходящее место. Уже выходя из комнаты, забыл спросить у старого о самом главном. Какой класс ты получил после инициации? Собачник указал рукой себе над головой, дополнив. Когда пришло сообщение, я и сам не поверил. Класс собачника. Серьезно. Старый криво улыбнулся. «Избранный поводырь, выражаясь языком, понятным нам обоим, я командир тактической спецгруппы. Как и немая малышка с орлятами, я внедряю свои начала в живых солдат, делясь с ними одним из своих личных умений». Я заржал в голос, не сдерживаясь, беззлобно расслабляясь после пережитого стресса. Очередная шутка системы с классом и жизненным путем человека. Собачник. Тот, кто растит и тренирует собак для полиции и военных. С такой внешностью, старому наверняка тяжело было устроиться по жизни. Однако для псов, которые любят хозяина, внешность не главное. Важнее дух вожака и сила, за которой они готовы следовать. Вот что читалось в поведении собачника с самого начала. Он вожак своей стаи по праву силы и признанию его авторитета. Без шуток, мужик. Я буду рад видеть, как ты будешь расти в силе, расширяя арсенал умений. Интересно, какую стаю боевых псов он сможет собрать вокруг себя, скажем, за месяц. Пока крещение проходит подозрительно легко. Потери есть, но как-то их мало для второго грейда. Где те дважды мутированные твари, что были обещаны системой? Земля, 27 апреля 2015-го. Планетарное время 19 часов 4 минуты. Локальное время в изнанке 18 часов 37 минут. Выходя из здания ФСБ на Лубянке, Белояр нос к носу встретился с Гинхером, старейшиной из дворца императора Отто Мощь Нации. Нацист, ни медля ни секунды, начал угрожать, требуя выдачи информации по какому-то чуду, за что сразу же поплатился. Демон в ранге ратника вбил наглеца по шею в землю. На ответный поток оскорблений, Белояр ответил завершающим ударом пяткой, вколотив ублюдка еще глубже. Если бы не доспех духа, вестник бы порвал тело Генриха на куски, наплевав на закон. Россия, его территория, и никто не смеет здесь приходить и что-то от него требовать. Спустя 10 минут, получив извинения от старейшины Зула, другого представителя дворца Отто, Белояр наконец понял, в чем дело. Находящегося в тот момент без сознания Генриха утащили в сторону его товарищи. Спустя еще 20 минут, прибыли представители клана Скай и Гримуар, нейтральные стороны, регулирующие конфликтные ситуации между дворцами, участвующими в битве за будущие земли. То, что началось, как угрозы и извинения, плавно перешло в переговоры. Клан Джиннов из дворца Отто, ища кровной мести, не смог найти в зоне для новичков свою законную добычу. Пробужденного в ранге новика, который должен был быть отправлен в Нубитник, приписанный к храму парящих небес, с их слов, там сегодня вообще никого не было. Единственное, что о цели известно, это имя или ник. Чудо. Также нужный им человек умеет хорошо скрываться, почти не оставляя следов. Взятый джиннами пленник подтвердил, что это то самое чудо, которое команда Ластика искала 5 лет назад. Слишком редкое прозвище для простого совпадения. Просил дворец Отто немного, всего лишь рассказать, куда именно отправилось это чудо на свое групповое задание. Других вариантов для поисков у них просто не осталось. Зело пояснил, что за информацию клан Эльшазри готов заплатить, и демон согласился. Запросив информацию по сегодняшнему испытанию у дежурного в парящих небесах, Белояр и сам был удивлен, когда узнал, что весь нынешний набор в 400 новичков отправился на одно групповое задание. Шанс, 1 на 1 000 000, и тот случился именно в тот день, когда чудо заявило о себе. Минутой позже пришел запрос информации от военных Атинги в зале выбора, и следом уведомление, что армия берет под свое покровительство ведуна с ником Куджа или именем Алексей. Второй раз повторив себе, что шанс случайного совпадения 1 на 1 000 000, Белояр сразу сложил кусочки пазлов в одну картину. Чудо, Алексей, Куджа, ведун, цель джиннов, это один и тот же человек. Многовато для одного простого пробужденного. Не зря Вяземский, на совещании час назад, поднял его уровень личной опасности в синем списке со сведущего человека, знающего о системе, до эндемика неконтролируемого индивида, способного нанести серьезный урон населению целого города. Пока Белояр говорил с Зула, пришел ответ от парящих небес о месте телепортации сегодняшнего набора новичков. Всего 7 человек взяли классы от дворца Психе и остались в самом храме. Еще 5 пошли в армию, отправившись в клановые тренировочные центры. Остальные 410 пробужденных решились на инициацию от системы. А она себя не ограничивает такими понятиями, как фракция или границы страны, отправив 400 душ, аж на Украину, в заброшенный город Припять. Далековато. Получив ответ, Зула поблагодарил Белояра, передав информацию о расположении нескольких родовых алтарных камней в ближайших районах от Владимира. Это была одновременно плата за информацию и жест извинения за доставленные неудобства. Нацист пообещал, что ближайшие несколько дней вопрос будет улажен и о недоразумении можно забыть. Демон улыбнулся, ничего не ответив. Через 10 минут Белояр отправил личный заказ на ликвидацию чуда. 2 минуты спустя, слуги дворца Соломона прислали положительный ответ, указав срок в 26 локальных часов на исполнение запроса. Наемники, пусть и дорогие, есть и среди императоров. А тут, видимо, еще и их агент оказался где-то поблизости. Старый демон улыбнулся. Пока Россия находится под пятой дворца Психеи, ей не нужны такие сильные лидеры, и тем более, индивиды, нарушающие колониальный договор об образовании низших, единогласно приняты всеми императорами. Никто, кроме вестников, до начала битвы за будущее, не должен распространять знания о системе. Неважно, откуда полетят джинны, из Европы, России или через кишащую дикими монстрами изнанку. Сильных ратников и там хватает. До Припяти им при любом раскладе добираться не меньше 3 суток. Чистильщик Соломона окажется там куда раньше. Земля, 27 апреля 2015. Планетарное время 19 часов 24 минуты. Локальное время в изнанке 21 час 22 минуты. Основной филиал Дворца Императора Соломона Мудрого находится в Демократической Республике Конго, Центральная Африка. После колониальной политики Британии в 18-19 веках, местное население привыкло к некоторым благам цивилизации, типа мотоциклов, радио и фильтров для воды, но в большинстве своем так и не смогло принять образ жизни Запада. Одноэтажные глиняные хижины, отсутствие асфальтированных дорог и каноэ на переправах, вместо паромов, идеально описывают жизнь в Конго, Национальной Африканской Республике, Сомали, Уганде и других соседних государствах, жители которых раньше были рабами колонизаторов. Низкий культурный уровень и отсутствие сильных политических лидеров для мировой арены привели к тому, что на сегодняшний день население многих африканских стран работает за гроши, добывая из своих земных недр ценное сырье для всего остального мира. Проще говоря, Центральная Африка стала идеальным местом для резиденции Дворца Соломона, занимающегося создаем армии наемников. Местные жители, привыкшие работать на $10 весь световой день, сами выстроились в очередь, услышав от старейшин дворца новость о возможности зарабатывать деньги новым способом. 400 человек в день. ПФФ. 4000 добровольцев в сутки. И это с учетом ограничения на распространение информации о системе. Не надо больше брать в руки автомат Калашникова и идти воевать против соседей, забирая с их стола последнюю еду. Нет нужды горбатиться на шахтах и полях, на потомков белых колонизаторов. Нет. Вспомните о своей гордости, африканцы. Вспомните, как жили ваши предки, сами добывающие еду мачете, копьем, луком и стрелами. Дворец императора Соломона Мудрого даст вам возможность заработать охотой на дичь, на мутантов, на нелюди из фракции зараженных. 20 июля 2002 года старейшины Соломона принесли мир в ДР Конго, завершив на ее территории вторую конголезскую войну. Самые умные, те самые знающие о системе, джиннах, демонах и душах, догадались бы спросить, а кто развязал войну, и в чем ее истинный смысл. Но тех самых знающих на земле было крайне мало, и все они входили только в закрытые дворцы. «Мы там, где война» – таков девиз слуг Соломона. Уникальный дворец наемников берется за любые заказы, связанные с ликвидацией целей или военными действиями. Есть рода и кланы убийц, автономные агенты глубокой разведки, профессиональные солдаты, кланы, выращивающие будущих полководцев. Начиная битву в Новом мире, ручные демоны Соломона рассеиваются по всей его территории, готовясь в любой момент принять срочный заказ. На Украине с января 2015-го военные действия в Донецкой и Луганской областях перешли в режим прекращения огня, тем самым перекрыв свободный доступ к жатве душ. Наемники Соломона ждали продолжения банкета. Под Киевом малоизвестный инструктор спецназа по выживанию, диковатый, буквально звериный, но все же человеческой внешности, получил смс-ку с деталями заказа от куратора из дворца. Имя цели. Куджа, Алексей или Чудо, классы, ведун, ранг, 0 или навик, место, изнанка, город Припять, ближайшая точка перехода, пригород Киева, оплата от заказчика, 20,1 монет, допустимый срок исполнения, до 30 локальных часов, клиент дворца, видимо, попросил о срочной услуге и кураторы, быстро найдя подходящего агента, предложили аж 90% от суммы контракта, вместо стандартной половины. Кураторы заказов также воспользовались информационной сетью дворца, указав ближайшую к агенту точку перехода в изнанку. Исполнителю осталось только ответить, указав срок исполнения. Хоть какой-то заработок. Бе. В ответной смске было написано всего 4 слова. Берусь, 26 локальных часов. Глава 13. Союз за миллиард. День 1844. Локальное время 19 часов 59 минут. При современном взгляде на экономику, 1 миллиард рублей – это не так уж много. 3 маленьких завода или одна торговая сеть вместе со всем товаром. В долларовом эквиваленте такая сумма – всего-навсего 16 миллионов. В такую же цену оценило правительство России возможность купить у армии Алтарь Рода, весьма состоятельным господам с фамилиями Мельниковы, Рубинштейн, Рогозовы, Мамедовы. 4 олигарха, думающих о далеком будущем, отправили на боевое крещение своих чад, снабдив их всем необходимым. Еще за месяц до прихода инициаторов откупленных целиком родов, началась подготовка к прохождению боевого крещения. Потомков миллиардеров вызвали из Гарварда, Кембриджа и столичной высшей школы экономики, знакомя друг с другом, попутно давая понять, что следующие 30 дней могут стать последними в их жизни. Так что им было разрешено оторваться как следует. Парни сразу отправились исследовать самые глубокие дыры московских домов удовольствия. Девушки отрывались по-своему. Тем временем их родители делали необходимые для крещения приготовления. Первая артефактная мастерская от рода Демидовых снабдила мечами с увеличенным уроном. Ювелирный дом Дубовых продал по 5 артефактов каждому чаду, обойдя запрет на свободную торговлю, установленный армией. Братья Караваевы сдержали обещание, закрыв вопрос со стартовым защитным снаряжением. Только в кино дети миллиардеров счастливо живут, тратя деньги родителей направо и налево, ни о чем не задумываясь. В реальной жизни отцы и матери взваливают на их плечи огромный груз ответственности, растя будущих приемников. Так и в случае с ценной экипировкой. Деньги не тратились, а инвестировались в будущее, связанное с возможностями системы, которые дети олигархов построят себе сами. Рода. Можно купить и новые. Самое важное, чтобы живы остались. Так в назначенный день, на испытание в изнанке, прибыл хорошо подготовленный отряд клана Рублевых-Лебедевых с 4 представителями вассальных родов. Родион Мельников, Даниил Рубинштейн, Мила Рогозова и София Мамедова. В первые часы пребывания в зале выбора, заранее составленный план по вербовке ценных кадров, прошел почти по плану, не считая попытки ограбления ведуна. У него были амулеты подавления ауры, не просто меч и явная подготовка к испытанию. Парни отступили, получив резкий отпор. Когда напуганные пробужденные стали подходить к детям олигархов, те стали использовать знания о системе, как преимущество и ценный товар в ходе переговоров. Парочку людей с неосознаваемым, но хорошим контролем собственной ауры удалось к себе завербовать. Проблемы резко усугубились, когда среди новичков появился сильных лидер, обративший внимание в первую очередь не на команду олигархов, а на девушку, покрывающую ведуна. Блондинка Молли сумела склонить переговоры в свою пользу, и кореец решил подождать. 10 часов спустя, когда Куджа проснулся, все информационное преимущество детей олигархов пропало. Их разбили в пух и прах. Ведун публично выдал куда больше знаний, чем имелось у самих военных до этого момента. Причем сделал это так красиво, убедительно и сильно, что при поддержке корейца абсолютное большинство новичков пошли на испытание от системы, отказавшись от классов костылей. Читая обновляющиеся описания задания, Даниил, Мила, София и Родион постоянно переглядывались. Камень рода. Никем не занятый алтарь в зоне новичков. Теперь боевое крещение переросло в состязание за возможность заработать. 1 миллиард рублей. Родин говорил, улыбаясь. Не расслабляй булки. Мила отвесила подзатыльник парню. Камень еще найти надо. 1 миллиард. Кто-нибудь, заткните этого придурка. Даниил не выдержал. Сколько можно ныть про этот чертов миллиард? Ей-богу. Как будто ты денег никогда не видел. Миллиард рублей, роня. Миллиард. Миллиард. Как же ты меня достал. За первые 3 часа, объединив усилия, Дети олигархов собрали вокруг себя 150 новичков, назвав свое объединение союзом. Помогли амулеты групповой связи. Чата в интерфейсе нет. Также сыграла роль способность гласа у Софии, позволяющая проводить внушение простым голосом, без какой-либо предварительной подготовки слушателя. Люди успокаивались и следовали указаниям. Мила из рода лекарей, во время поисков людей исцеляла любые ранения, пока ей хватало ауры и маны. Способность Даниила материализовала кристаллы очищенной маны, снабжая ими всю группу. Наибольшую пользу принес Родион, чей род был из разведки. Парень, закрыв глаза, создавал аурой фокусирующую лизну, с помощью которой осматривал все окрестности зрением пробужденного. Среди новичков, вошедших в союз, нашлись фанаты зоны, знающие Припять, по компьютерным играм. Мест, где может находиться камень рода, много, и все надо быстро обследовать. Система подобные секреты всегда прячет, давая косвенную подсказку в виде использования территории с большой исторической ценностью. Дом или площадь, где скопилось много ментальной энергии. Услышав важную деталь, все знатоки разом указали пальцем на бетонный саркофаг, возведенный над Чернобыльской атомной электростанцией. Четвертый энергоблок. Там точно есть камень рода. Вояка Артемий прибыл с 4-часовым опозданием, заскочив по пути в клановый храм деда. С собой он принес информацию о городе и распечатанную карту местности. Объединив имеющиеся знания воедино, сразу удалось установить места, где система могла расположить камень рода и природные источники маны, также называемые камнями крепости. Вокруг них можно построить оборонительные сооружения, используя интерфейсы возможности системы, возвести стены, казармы, кухню, организовав безопасную зону для отдыха в локации. Сами источники также создают щит над крепостью, пропускающий внутрь только прописанный список пробужденных. Идеальное место для постоянного лагеря. Оставалось только найти такой камень. Позвали знатоков, и те стали делиться фактами. Артемий положил карту Припяти на стол. На ней быстро отметили речной порт, завод «Юпитер», гостиницу «Полесье», стадион «Авангард» и колесо обозрения. Спустя всего 15 минут, поднявшись на крышу высотки, Родион, под защитой бойцов охранения, создал линзу и начал проверять догадки. Находящийся за городом завод действительно имел камень источника, но находился слишком далеко, да еще и стал местом обитания стаи диких животных. Речной порт пуст и вдобавок является логовом какой-то крупной водяной твари. Второй камень крепости обнаружили на городском стадионе. Туда почти сразу же направились все уставшие за день представители союза. К 7 часам вечера по локальному времени, не спавшие прошлую ночь люди уже падали с ног от усталости. Но будущую крепость союз все-таки нашел. Теперь все, кто мог двигаться, носят материалы к камню крепости. Их камней, кирпичей, кусков бетона, затем автоматически будут возведены стены. Без элементарной защиты в виде крыши над головой, новички не смогут спокойно отдохнуть в предстоящую ночь. День 1844. Локальное время 21 час 37 минут. Почти ночь. Длинная цепочка из уставших людей поднимается по лестнице здания девятиэтажки, обустроенного под лагерь. В руках палки, ржавые трубы, пневмогарпун и даже диковинный заляпанный человеческой кровью мачете. День выдался тяжелым, и пару раз люди внутри самого отряда становились опаснее местных монстров. Стоящий у входа в подъезд Джинронг пересчитывал входящих, кладя каждому руку на плечо. 91, 92, 90. Когда закончились, на улице остались только 5 дозорных от лагеря. Про себя кореец прошептал: еще 7 ушли. С самых первых часов после телепортации в Припять десятка Джинронга смастерила себе самодельные биты и дубинки. Тимур, переманенный от бабуинов, имел класс с прирожденного оружейника, умудряясь из валяющегося в квартирах хлама, шнурков от ботинок и футболок, порванных на оплетку рукоятей, делать весьма действенные булавы, клевцы и прочие поделки в стиле безумного Макса. За 9 часов блуждания по южным районам заброшенного города, лидер пробужденных собрал вокруг себя почти 2 полные сотни новичков. Проблема в том, что стоило человеку получить класс, как в его руках появлялся медальон-пропуск. Счастливчик зачастую сразу же напитывал его маной и отправлялся домой, бросая защитников, помогавших ему пройти боевое крещение. Итого, минус 57 инициированных новиков. Паника среди людей росла, как на дрожжах. Приходили и оставались только слабые, а уходили всегда сильные. Еще 6 десятков погибли, по тем или иным причинам. Сейчас, судя по карте задания, все участники испытания разделились на 2 лагеря и готовились к ночлегу. Перед тем, как войти в подъезд, Джин в свете заходящего солнца увидел табличку, висящую на доме улицы Лиси Украинки, 38/2. Отлично, теперь есть ориентир для найденной карты. На 3-м этаже, пройдя через переполненную людьми комнату распределения съестных припасов, Джин наткнулся на лазарет, из которого доносилась отборная брань на 3 языках одновременно. Ведун орал на лекаря, используя русский, английский и корейский, да так красиво, что даже у самого Джина уши начали краснеть. «Ты как кости вправляешь. Навык костоправа решил на мне покачать. Сиди и не двигайся». «Да, как не двигаться, когда ты, ай, выкормыш бездны, обезьяна безрукая. Сам ты безрукий». Целитель как раз был занят тем, что приделывал обратно оторванную конечность. Что здесь происходит? Видя состояние Мугёка, Джин хотел было что-то сказать, но промолчал. Около костра, запаленного прямо в комнате, сидел улыбающийся словно демон-собачник, мускулистая Таша, молчаливый парень сбитый, темноглазая Галатея и пришедшая совсем недавно Молли, баюкающая правую руку. Историю ее травмы Джин знал. А почему ведун ранен, пока нет. Судя по обстановке, главный тут, скалящийся демон с ником Собачник. Что с Мугёком? Ведуном, по-вашему, героем себя возомнил. Полез спасать всех, кого мог, а в итоге нарвался на гигантскую жабу с хорошей маскировкой. Видишь, как она его порвала. Хрычи старые. Ведун, заткнись и не дергайся. Да. Ты сам попробуй не дергаться, когда тебе пытаются кости срастить. Косолапый, криворукий, деревенский знахарь с крюками вместо рук. Ай, те. Судя по внезапно возникшей тишине, когда Асадал долечит ведуна, тот ему все же набьет морду. Выглядел куджа скверно. Полутораметровая зубастая жаба с распоротым брюхом, валяющаяся в углу комнаты, отцапала парню ногу по колено, а потом принялась за левую руку и почти повторила свой прежний успех. Чудо уже в том, что бледный как моль целитель приделал оторванную конечность обратно и теперь пытается вылечить искалеченную руку. Джинронг поставил у стены свое оружие. «Возвращаю в Аджик. Оставь себе. Черт его знает, что будет дальше. Ай, Джинронг, будь другом, отвлеки разговором, пока наш дорожащий целитель заканчивает лечение. Нервы уже срослись, так что от зуда выть хочется, а ему еще сосуды, мышцы и кости латать. Добро. Кореец сел у костра. Как ты умудрился так пострадать? Блин, слово-то какое. Ладно, не обращай внимания на мое скверное настроение. Просто лечение сильно утомляет и мне дико хочется спать. И поесть нормально. А как попался? Да, все просто. Собрал 2 десятка и повел их к лагерю, через улицу. Никаких движений маны нет, аура вокруг по нулям. И тут эта страхолюдина из-за коряги выскочила и в ногу вцепилась. Да как рванет в сторону. Ты посмотри на эту жабину. На ней даже трава растет. Идеальная маскировка для мутанта. Собачник заржал, подкинув дров в костер. Спасатель из тебя так себе. Думал, самый умный. А природа куда смышленнее оказалась. Господа старики, у вас всех ошибочное мнение на мой счет. Вы на меня гляньте. Мне 20 с хвостиком лет. Вдвое меньше жизненного опыта, чем у вас. Уж простите, но чего вы ждете от пацана? Знания, ок. Я знаю о системе больше вас, но это временно. есть заемный боевой опыт, но он не универсален и заточен совсем под другой ранг силы. Какой же ты криворукий, Асадал. Вставить бы тебе вилы в зад, да ничего от этого не изменится. Наряженный целитель протер рукавом пот, текущий по лбу. Когда же ты заткнешься, ведун? Иди ты к демонам. Арр, джин. Кореец, видя припирание Мугёка, хмыкнул. Да, я тут. Задумался. Что-то важное. Нет, вижу тебя сейчас и понимаю, что ты, по сути, такой же юнец, как и другие. Обрел силы и потерял берега. Много вас я за сегодня повидал. Не знаете пределов своих возможностей, забывая, что человек остается человеком, несмотря на эту вашу систему и магию. Смотрю на тебя и думаю, это даже хорошо, что жаба нанесла тебе такой серьезный урон. Возгордился собой и мир напомнил, кто ты есть. Рука, нога, неважно. Пока ты жив, есть шанс все исправить. Собачник кивнул. Поддерживаю. Слушал внимательно и суть уловил. Служи ты в армии, такой ошибки не случилось бы. Не освоив то, чем обладаешь, полез на твари, которые вроде как по силам, забыв про тех, кто охотится на тебя самого. Травмы, закономерный результат. Считай, легко отделался. Ага, и 13-й уровень. Ведун поднял взгляд на притихшую толпу, чего вы удивляетесь. День был тяжелый, отбиваться приходилось постоянно. У меня аура в ноль погашена. Все эти плотоядные монстры думают, будто я кусок мяса на ножках. Демон. Тьфу. То есть собачник прав. Я забыл о тех, кто видит во мне добычу. Признаю, мне действительно повезло выжить сегодня. Арр. И да. Я сейчас не в себе. Так что придется сейчас меня потерпеть. Не выдержав напряжения, Асадал упал на пол и тут же заснул. Ведун положил ему руку на тело и начал что-то делать. Джинронг инстинктивно включил аурное зрение и увидел, как Куджа восполняет запас маны у истощенного целителя. Ауры у того осталось немного, но и мана лишней не будет. А это что за фокус? Еще одно базовое умение. Скорее комбинация. Недавно научился. Не обращай внимания. Кореец кивнул, соглашаясь с тем, что у всех есть свои секреты. За день он полностью израсходовал свой запас маны, активируя ваджик больше двух десятков раз. Поэтому на собственном опыте знал, что на полное восстановление ауры и маны уйдет около 2 суток. С аурой все понятно. Ее восстанавливает само тело и жизненная сила, а ману приходится предварительно очищать, и именно она восполняется медленно. Но, видимо, ведун нашел способ обходить данное ограничение. Впечатляет. Мы днем твой ваджик по очереди заряжали. Отличная дубина получилась. Джин, не юли. Я же к тебе с большим уважением отношусь. Если нужна мана, просто подойди и дай руку. Восполню твой резерв. Собачнику я один раз так уже помог. Хм, стоп. Пока лишние уши пошли спать, можно поговорить о деле. Ведун осмотрелся. В комнате собрались все действующие лидеры групп. Подведем итоги того, что мы хотим и что имеем. Из той полусотни новичков, что я нашел и привел сюда, 15 получили класс и сбежали. Нет, лучше сказать, вернулись домой. Идиоты. Дай бог им удачи успеть добраться до военкомата. 22 новичка инициированы. 13 ждут своей очереди завтра. У нас есть некромантика и более-менее безопасный способ проведения крещения. Большинство из них уйдет, как только получит класс. Меньшая часть останется, пытаясь вместе с нами найти родовой камень. А у вас как успехи, Джин? Кореец задумался. Ситуация сложилась так, что он сам все еще не прошел крещение. То руки не доходили, то другим уступал возможность. До лагеря добралось 92 человека, 12 инициированных, людей было слишком много, ведун, безоружных, сломленных, без веры в успех. Я физически не успевал поговорить с теми, кто сбегал, едва получив класс. Молли, рука точно отрастет. Блондинка баюкала обрубок и сейчас смотрела на ведуна. Джин притих. Парень улыбнулся и показал на свою исцеленную ногу. На краю оторванной штанины виднелась новая розовая кожа. «Расслабься, милая. Пока твое эфирное тело цело, можно восстановить любую утраченную конечность или внутренний орган. У целителя уйдет много сил, но со Садалом тебе сильно повезло. Добрый, ответственный и, что еще важнее, имеет подходящий класс. 2-3 дня и будет у тебя рука красивее прежней». «Спасибо», — девушка кивнула. «Я обязательно тебя отблагодарю за помощь». «Не стоит. Все мы в одной лодке. Молли, милая, ты так и не сказала, какой у тебя класс». Джин уловил смысл короткого диалога. Ведун старался поддерживать девушку, намекая на то, что она все еще прекрасна и сможет с помощью целителя вернуть свою красоту. «Торговец с информацией. Я могу заключить в артефакт или кристалл маны то, что увидела или почувствовала сама. Тратится свободное начало. Придется долго и тщательно выбирать товар на продажу». Ведун улыбнулся. «Сейчас не лучшее место для подобных разговоров, но на будущее скажу, что класс хороший, во многом уникальный и идеально тебе подходит. За возможность ощутить через кристалл маны всю гамму долгого и яркого женского оргазма, мужчины будут готовы заплатить очень и очень хорошие деньги. Так что не переживай. Восстановить свое тело ты сможешь при любом раскладе. Военные, дворец или армия, тебя сами лечением обеспечат». Джин видел своими глазами, как Молли за руку укусила змея-мутант. Запястье мгновенно покрылось сеткой темнеющих сосудов. За пару секунд кожа рядом с раной на запястье почернела, начался обширный некроз, добравшийся до локтя. Девушку спасла быстрая реакция Стародуба, одного из инициированных новичков, отрубившего ей отравленную руку своим мачете. Спорное решение, но тогда другого не было. Саму змею поймали и отдали Молли на крещение. Теперь, добравшись до лагеря, блондинка ждет очереди на лечение у Асадала. Ведун дохромал до своей сумки, достал оттуда пару коробок с едой и с ними доковылял до костра посередине комнаты. «Угощайтесь. Тут армейские сухпайки и саморазогревающиеся пакеты с тушенкой. Думал, один буду крещение проходить. Так что еды хватит на один общий присест. Насчет людей и целей. Итого у нас 34 инициированных единицы и еще 93 ноля. Сколько из них останется к завтрашнему полудню, неизвестно. Еды хватит примерно до того же срока. Я предлагаю завтра разделиться на группы и закрыть вопрос с инициацией. Всех желающих научу делать амулеты для подавления ауры. К 3 часам дня останутся только те, кто захочет попытаться выполнить задание 2-го грейда. Про 1-й грейд все прочитали. Собачник кивнул. Сообщение звенело, будто будильник. Я проснулся, сам того не желая. Кореец хмыкнул. Банда бабуинов нашла алтарный камень, 7 часов вечера. Шустрые ребята. Я смотрел за картой в интерфейсе, пока собирал людей. Когда пришло сообщение, сверился с бумажным путеводителем, найденным в одном из заброшенных домов. Ласточка, умница, сказала, что те детишки на стадионе остановились. Ласточка. Голос Таши заставил всех обернуться. Мы знакомы. Низенькая, светленькая пышка. Нас с Галей водой напоила, когда мы без сил в зале выбора пластом лежали. Выглядит, как чопорная библиотекарша. Да, она самая. Кореец улыбнулся. Девушка с характером. Сказала, что во время аварии на Чернобыльской АЭС у нее отец без вести тут пропал. Мол, сама судьба сюда ее отправила. Ласточка Припять как свои 5 пальцев знает. Знала, если быть точным. Как взяла уровень, сразу домой вернулась. Отметки на карте она оставила. Люди отошли от костра и стали рассматривать отметки. Собачник указал пальцем на дом, стоящий у левого края города. Тут наш лагерь. Если свериться с картой в интерфейсе, стадион и база бабуинов тут, на севере. Пешком примерно 1 километр, по местным джунглям. Ведун, что нам искать? Хороший вопрос. Начнем с камня крепости. Это природный источник маны, рядом с которым пробужденные ее быстрее восстанавливают. Неважно, человек это или монстр. Животные устраивают поблизости свои логово. Требуется большое пустое пространство, без высоких домов и воды. Бетонный фундамент обычно задевает вены дракона в земле, и источник попросту не может находиться рядом. То же касается и воды. Стоящий рядом Рябко подал голос. «А зачем тебе камень крепости? Его же бабуины нашли. Награда, получается, им досталась. Система не запрещает найти второй такой камень и получить награду снова. Новичков на групповом задании много. Не может такого быть, чтобы на всю Припять всего один камень крепости». Куджа пожал плечами и тут же скривился от боли в недолеченной руке. «Бабуины об этом знают и просто не хотят рисковать. Они свое уже получили. Для нас кольца инвентари имеют высокую цену. Стоит рискнуть. Заодно новичков прокачаем. Ладно, если быть совсем уж честным, я просто хочу одно такое кольцо. Про других не знаю».